Заросли на поверку действительно казались густыми настолько, что дальше некуда. Перед ними мерк даже тот злополучный лес над фермерскими полями, в котором я ночевал со сталкерами. В мыслях всплыл образ лорда, и почему-то в груди защемило. Конечно, я и не знал человека толком, но он за время нашего короткого знакомства крепко запал в душу. Рядом с подобными людьми, как ты живешь уверенней, потому что знаешь, с таким командиром пропасть сложно. И вот на тебе, неожиданно он погибает, я, дилетант, выживаю, а он, да еще 20 с лишним опытных бойцов погибают. Кроме как прихотью фортуны, такие извороты судьбы и не объяснишь. Несколько поворотов тропинки, и вот уже часовню не видно. Мы спустились немного ниже. По правую руку от нас едва слышно журчали воды царицы. Качался зеленый камыш, то там, то здесь дорогу поджимала жгучая крапива. Почва под ногами стала влажной. Откуда ни возьмись, грозно гудя, налетели комариные полчища. За спиной мигом послышались интенсивные шлепки и сдавленная ругань. А вот в Валькирии было все нипочем. Так уж получилось, что я шел прямо за ней. Смотрю и удивляюсь. Не отмахивается она от назойливых насекомых. Идет себе по дороге, мягко как кошка, и габариты ей никак не мешают. Что говорить? Женщина-загадка. Как минимум опытная в подобных походах, девица заранее намазалась какой-нибудь химией и теперь с упоением пожинает плоды своей предусмотрительности. Мы же, чем дальше, тем, как в той сказке, только не страшнее, а хуже, страдали от кровососов по полной программе. Конечно, комок эти твари прокусить не могли, но им с лихвой хватало открытой шеи, щек и даже запястий. Алена так резко остановилась, что я, занятый особо зудящей шеей, едва не встретился с ее рюкзаком. «Господа!» — все так же громким шепотом продолжала вещать девушка, как только поняла, что мы прислушались к ее первой команде. «Сейчас тропинка пойдет еще немного ниже, через разлом к валу, совсем близко к воде. Большую часть времени там безопасно, но случается, что некая тварь, как бы это сказать, там охлаждается. Она опасна, но будем помнить, что не обязательно валить все, что может быть для нас опасным. Короче, нам надо пройти этот разлом тихо, мирно, без лишних панических припадков. Да, кстати, я это к тому, что в хлопушки с комарами играть будете на той стороне. Ну, блин, встряли. По спине у меня пробежали мурашки, и я опасливо покосился на соседние камыши, сквозь корни которых отчетливо проступал блеск воды. Что-то не уверен я в своей терпеливости, и даже ствола у меня нет. Несправедливо, как получается. Я этим охламоном все раздобыл, пока они в клетчонке своей прохлаждались. Я же их до безопасного места довез. А при дележке стволов меня крайним оставили. Ох, и припоминаешь в такие моменты, куда ведет дорога, высланная благими намерениями. Пространство по обеим сторонам здорово сузилось. Мы вступили в разлом, деливший вторую продольную на части. Интересно, каким образом такая штука вообще могла появиться? Ну, было здесь когда-то русло реки. Потом, в силу каких-то событий, оно пересохло. Мосты кидать через сухой овраг смысла никакого. Вот и засыпали его в нужных местах. Первый такой вал работал западной границей 4-го города. Второй, параллельный ему, почему-то обзавелся глубокой расщелиной с небольшой речушкой внизу. По каким-то соображениям, эта щель пользовалась популярностью у ходоков. Ну, это я так прикинул походя, рассматривая под ногами утрамбованную тропку. Слева от нас, круто вверх, уходила земляная стена, за которую цеплялись лианоподобные растения толщиной в руку. Некоторые из них были украшены шапками маленьких фиолетовых цветочков, с которых непрерывно осыпалась какая-то пыль. Еще на этой стене были ярко-зеленые островки травы. Надо сказать, очень привлекательные островки, потому как росли они на таких расстояниях друг от друга, что казалось, по ним без труда можно было забраться до самого верха. Мало того, меня от чего-то так и подмывало это сделать. Благо, определенный опыт в общении с местной фауной подсказывал мне, что флора этого мира тоже может устроить множество пакостей. Камыш сам собой оставил берег и на протяжении всего разлома образовывал неплохой такой пляжик. Вода прозрачная, тихо журчит, на дне песок, в некоторых местах скромные пучки водорослей и довольно большие булыжники, придающие месту дополнительный декоративный вид. А вот рыбы здесь не было. Не было даже обычного для подобных мест маляка. Да что там рыбы? Не было вообще никакой живности. Как на пустой аквариум смотришь. Стоило нам выйти на пляж, как походка валькирии переменилась. Она здорово замедлила шаг, и теперь, можно сказать, пробиралась полубоком вдоль ручья, неотрывно следя за прозрачной водой. Шаг за шагом мы пробирались следом за нашей провожатой, неосознанно копируя ее движение. На половине пути я вдруг обнаружил, что перестал дышать. Обстановка вокруг стала какой-то зловещей. Особенно это давило, потому что явной опасности не было видно. Понятно, что что-то неким непонятным образом может скрываться или уже скрывается в прозрачной воде несложно. Но ведь его не видно. А органы чувств кричат тебе: здесь ничего нет, иди дальше спокойно и отгони, наконец, этих мерзких насекомых, сожрали уже. А сознание понимает, что спец, вроде валькирии, вряд ли будет столько энергии отдавать тебе безопасному месту. «Уй, блин!» — послышался громкий шепот болта, за спиной что-то лязгнуло, запоздало я понял, что это автомат ударился об один из камней. В следующую секунду Алена молнией метнулась назад, походя, прокидывая меня, к тяпу, а затем и болта на земляной склон. Ничего не понимая, я открыл было рот для того, чтобы возмутиться таким поведением, потому как подумал, что валькирия вздумала разобраться с нарушителем тишины. А склон-то оказался насквозь пропитанный влагой. Пятая точка, едва соприкоснувшись с ним, тут же насквозь промокла. Но сказать я уже ничего не смог, потому как слова застряли в горле, и сердце, кажется, на секунду замерло, прежде чем начать стучать в два раза чаще. Прямо над тем местом, где мгновение назад стоял болт, висела толстенная кишка. А в прозрачной, только что воде, появилась внушительная бесформенная темная туша. Она хаотично перекатывалась по дну, резко вздрагивала и испускала из разных частей своего тела пузырьки воздуха. Помимо зависшей над сушей кишки, к берегу на небольшой глубине протянулись еще несколько таких же. Они лежали неподвижно, изогнувшись как змеи, готовые к решительному броску. Алена всем своим немалым весом прижимала сталкера к земле, или мне так со стороны казалось, уж слишком вольготно развалился под провожатый болт. В левой руке валькирия держала пистолет. Ее поза неоднозначно говорила о серьезной спортивной подготовке. Так вывернуться простой человек не смог бы, а если бы и смог, то уж точно чего-нибудь себе растянул. Дуло пистолета очертания которого показались мне смутно знакомыми, четко следовало за тварью, которая раскачивалась из стороны в сторону и жадно, со скрипами и стонами, втягивала воздух. От звука этого дыхания волосы дыбом на спине вставали. К тому же, когда тварь выдохнула, у нее изнутри изверглась слизь, похожая на сопли, и часть этой сопли внушительной каплей повисла под кишкой. Затем снова началось втягивание воздуха, и я, к своему неописуемому ужасу, в один из поворотов мерзкой твари рассмотрел у нее на конце отверстие, которое вряд ли могло бы быть чем-нибудь, кроме рта. А в этом рту торчал один единственный белый как мел клык. Длиной он был в мизинец взрослого человека, примерно такой же толщины, а еще он мелко подрагивал и отклонялся вперед, назад, в такт дыханию. Мерзкая картина.